Глава 34. Ингрид с Алланом жили хорошо. Он души в ней не чаял. Она хоть и мучилась чувством вины, но тоже старалась изо всех сил быть хорошей женой. Ценила его усилия, уважала за то, что он работает изо всех сил. Наслаждалась его любовью и не могла поверить, что заслужила его. Молодоженам достаточно быстро поставили свой сруб. В их деревне было принято собираться всем жителям перед свадьбой, чтобы вместе строить дом для молодых. Но так как их свадьба была очень скорой, то они пожили еще месяц вместе с родителями Алана, пока строился дом. Ингрид старалась поменьше попадаться на глаза матери мужа, чтобы та не заметила ее быстро растущий живот. Тошнота по утрам вскоре прошла, и Ингрид часто ходила и на пастбище к мужу, и в хлев, когда тот там работал. Пролетело лето, началась осень. И в голове Ингрид созрел план. Она посчитала, что рожать ей в начале зимы, а Алану сказала, что ближе к весне. Значит, нужно куда-то спровадить мужа и, уже родив, избавиться от этого ребенка. К своим родителям она обратиться не могла, они ни за что не стали бы ей в этом помогать. Ингрид решила, что родит где-то поглубже в лесу, и там и оставит ребенка. Возьмет небольшую телегу, закинет побольше сена для тепла, да и отправится куда подальше. Родителям Алана скажет, что поедет погостить домой. А то, что в пути случатся роды, так всякое бывает. Вот только куда бы отправить Алана на это время? Но обстоятельства сложились сами. В середине осени по всем деревням проскакали гонцы. С запада на земли Корбу напало войско его соседа, графа Ламарка. Узнав о кончине старого Корбу, Ламарк решил, что молодого 18-летнего наследника легко можно будет прижать к стенке и оттяпать кусок его земель. Он дождался завершения сбора урожая и пошел в наступление. И сейчас граф Корбу срочно созывал всех пригодных к бою мужчин. Алан собрал небольшой мешок теплых вещей и, поцеловав жену со словами «Я вернусь к рождению нашего сына», вместе с отцом и братьями отправился в поход. Проводив мужа и сыновей, фрау Эмма села за стол и расплакалась. Провожать в бой со слезами считалось дурной приметой. Мужчины должны видеть безусловную веру своих женщин, которая питает их ангелов-хранителей. А вот после, за закрытыми дверьми дома, можно выплакать весь свой страх. Ингрид же хоть и боялась за мужа, но скорее испытала облегчение. Теперь не нужно придумывать, куда его отправить, чтобы вовремя избавиться от ребенка. Фрау Эмма сидела, опустив голову на ладони, и тихо плакала. Рядом лили слезы две старших дочери, Астрид и Мария. Ингрид понимала, что если сейчас не заплачет, то привлечет к себе ненужное внимание. Но плакать она разучилась. Поэтому просто закрыла лицо руками, незаметно растирая большими пальцами глаза, чтобы те покраснели, и изображала звуками всхлипы, поднимая и опуская плечи. Высидев женщинами положенное время, она с облегчением пошла домой. Ходить было уже тяжело. Ноги сильно отекали, и ребенок постоянно пинался, попадая во внутренние органы. Поэтому следующие две недели Ингрид больше лежала. Астрид и Мария забеспокоились, постоянно ее навещали, чем сильно раздражали. «Давай позовем травницу. В наших краях есть хорошая, ее все хвалят. Она еще и повитуха, точно скажет, что делать, чтобы полегче стало», — предложила Мария. «Не надо», — насторожилась Ингрид. Она знала, о ком идет речь, и меньше всего хотела видеть ту, кого винила в том, что случилось. «Я просто полежу. Мне так действительно лучше. Не волнуйтесь, у меня ничего не болит. Ребенок бодро пинается, поэтому спать удается немного. Не надо никого звать. Просто дайте мне отдохнуть, пожалуйста». «Ну, как знаешь», — расстроилась Мария. «Но если вдруг почувствуешь, что что-то не то, то сразу скажи». «Хорошо», — попыталась улыбнуться Ингрид. Спустя две недели утром у нее начались схватки. сначала очень слабые, и ей удалось это скрыть от беспокойных заловок. Она, наоборот, старалась показать бодрость и шутила, отвлекая их внимание, а потом сказала, что съездит в гости к родителям. Мария было начала собираться с ней, ночью выпал снег, небольшой, но вдруг еще метель будет. Но Ингрид ее остановила. «Не нужно. А кто матери помогать будет? Я и так вам эти недели не помощница была. А за скотиной сколько труда надо ходить? Матушке тяжело будет, не молодая же». Марии пришлось согласиться. Ингрид оделась потеплее, привязала небольшой кинжал к поясу. Девушки пристегнули старую клячу к маленькой телеге, накидали в нее сено, чтобы теплее было ехать, обнялись на прощание. Фрау Эмма еще причитала на дорожку, но, зная упрямый нрав молодой невестки, поняла, что отговаривать бесполезно. Ингрид пришлось сделать крюк. Сначала она двинулась в сторону дома, чтобы не вызвать подозрений, но, проехав сквозь лес, свернула в поле. Ей хотелось найти наверняка безлюдное место. От дороги тоже нельзя было далеко отъезжать. Проехав по полю, она выехала снова на дорогу. Впереди виднелись роща и лес. Схватки становились все сильнее. Лошадь ехала медленно. Снег смягчал, но телега все равно тряслась на ухабинах, и это отдавалось усиливающейся болью. В очередную схватку Ингрид со стоном упала в сено, резко потянув одно из поводьев. Лошадь дернулась, колесо наехало на камень, и телега стала заваливаться. Она перевернулась на бок, и Ингрид съехала с нее в снег. По струнке врезались кобыли в бок, и та ржала, не переставая. Ингрид еле встала и сквозь схватки подошла к лошади. Стала расстегивать ремни, чтобы освободить кобылу. Когда снимала последний, новая схватка согнула ее, и поводья выскользнули из рук. Кляча, почувствовав свободу, вырвалась из упряжи и поскакала вперед. А девушка, поняв, что не сможет перевернуть сейчас сама телегу, успела только вытолкнуть из нее побольше сена и завалилась на него. Сначала Ингрид почувствовала, как тянет низ живота. Попробовала пошевелиться, но спина отозвалась болью. «Матушка, она, кажется, просыпается», — услышала она голос Марии. Ингрид открыла глаза. К ней подошла фрау Эмма и приложила ладонь ко лбу. «Ну, слава Всевышнему, жар спал. Девочка моя, как ты?» Женщина присела рядом с кроватью. «Как? Как я здесь оказалась?» «Тебя привез старик Астор. Он возвращался с внуком с охоты, когда увидел твою телегу. Даже оставил тушу оленя, чтобы на волокушах привести тебя. Ты пролежала дома в лихорадке 2 дня. Что случилось, милая?» «Я не знаю». Ингрид почти не врала. Она и правда не помнила, что было после того, как упала на сено. «Ингрид», — Эмма взяла ее за руку, — «а где ребенок?» «Где ребенок?» Ингрид сама не поняла, почему ее об этом спрашивают. Эмма сделала глубокий вдох и сказала: «Астор нашел тебя одну. Ты была вся в крови. Телега перевернута, лошади нет. Он сначала подумал, что ты приставилась, но ты дышала. Вокруг следов не было, прошел снег. Это просто чудо, детка, что ты осталась жива». «Не было ребенка?» Удивленно воскликнула Ингрид, но женщины подумали, что она говорит это в страхе, и обе заловки кинулись к ней, чтобы успокоить. От облегчения в груди Ингрид словно разжался комок, и слезы сами потекли из глаз. «Спасибо, кто бы ты ни был, что помог мне избавиться от этого ублюдка». Девушки гладили Ингрид по рукам, сочувствуя ее потере, а она, закрыв глаза, просто позволяла слезам литься, ощущая, как наконец-таки обретает свободу.